слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в студии нахожусь Алексей Орлов и Александр Рязанов. Здравия. Добрый день. В предыдущих сериях нашего вот такого большого проекта мы поговорили про то, чем отличается славяно-русская варварность от индуистской, юго-восточной, почему нам вот это варно-кастовая система не подходит, потому что она намного шире. Не все мы там обозначили, но такие общие принципы были разложены. Потом поговорили про устройство нашего общества, разобрали, что такое социальность, социум и прочее, прочее, прочее. Коснулись животного, коснулись дарвиновской системы, животного мира и чем отвечает человек. А вот теперь, Александр, мне бы хотелось поговорить о том, а как достичь теперь вот этого самого справедливого человеческого общества, которое выстраивается по божественному принципу, в общем-то, как и должно нам быть, и как жили, на мой взгляд, предки. И хочу я вот про эти книжечки так спросить, что за книжечки лежат, как это говорил один известный режиссер, если ружье висит на столе, на стене, оно должно выстрелить. Книжечки лежат на столе, поэтому о них несколько слов. Да, действительно... Любое недосоциальное недообщество есть недочеловеческое сообщество, некое животное. Почему? Потому что в них, как мы уже отметили, главенствуют, доминируют, господствуют нечеловеческие отношения. Таким образом, с нашей точки зрения, единственным человеческим обществом, которое в принципе достойно называться человеческим, является тот самый социализм, правильный, праведный нравственный социализм, который называется народный социализм. Два слова о социализмах. Вообще нам не надо разных социализмов, нам нужен один единственный правильный. Правильная система всегда только одна. А неправильных в виде отклонений от правильного эталона может быть сколько угодно. Да. Таким образом, правильным социализм может быть только народный. Почему? Потому что сущностью социализм является народ в виде его субъекта, как субъект, субъектности. Нами разработана концепция народного социализма, она состоит из 15 книг. Я вот захватил 3 штучки, просто у меня были с собой 3, чтобы не таскать много. Каждая книга представляет из себя, по сути, главу одной большой, является элементом всей цельной концепции. Например, идеология, теория, опыт СССР, то, что у меня с собой. Мы проанализировали, по сути дела, всю систему, которая является социальной, все системы, которые многочисленные, являются недосоциальными, потому что там доминируют нечеловеческие отношения. В Советском Союзе тоже был социализм. Он не был совершенным, по сути дела, он не был народным. Вот народного социализма в виде эталонного, правильного, праведного, единственно возможного истинного социализма еще не было на Земле никогда. В Советском Союзе был госсоциализм. В некоторые исторические периоды контуры народного социализма проявлялись более ярко, в другие периоды, например, в позднесоветское время, они практически исчезали. Самым, с нашей точки зрения, ярким, сильным, народным, близким к народному социализму период в Советском Союзе был с 1948 по 1953 год. Этот период нашей истории оболган полноценно и системно, и целенаправленно. Любого, кто даже как бы знает историю, спроси про этот период времени, максимум, что он скажет, культ личности. То есть вот этот культ личности, якобы культ личности Сталина, заполоняет этот весь период. Все остальное закрывает. Все остальное закрывается. А это был самый яркий период всплеска социальности и народности в нашей истории. С 1945 по 1948 год люди, по большому счету, залечивали психологическую рану войны. Угу. Нужно 3 года, вот как минимум, обещанного 3 года ждут. Да? То есть все равно люди жили переживаниями вот этих героических страданий войны. 1948 год, жизнь продолжается, каждый год снижаются цены. Соразмерность частного и целого близится к гармонии. Вот этого недопонимают практически никто, кто говорит о социализме. Это ключ вопроса. Социализм, по сути дела, вернее, Советский Союз рухнул из-за того, что егоные идеологи, я специально говорю егоные с определенным оттенком отношения, да, не постигли тему собственности. Это отдельная тема, если вы пригласите на передачу, то мы поговорим об отношениях собственности, потому что мы разработали в этом плане полноценную теорию собственности. Так вот, часть невозможно уничтожить, не уничтожая целого. По сути дела, при позднем Сталине до 20% ВВП производилось частниками. Первые телевизоры, первые радиолы произведены были частными артелями. Все легкая промышленность практически вся, сельское хозяйство, научно-исследовательские институты были частные. То есть доля частника была 20%. Да, всегда в обществе существует 16-20% людей с предпринимательским складом ума, мышления, сознания и так далее. И как только Хрущев одним росчерком пера закрыл порядка 150 тысяч частных предприятий, эти частники покрутились, повертелись и вылезли в качестве теневой экономики. Теневая экономика. Мы все прекрасно помним фильм «Место встречи изменить нельзя», угу. Ресторан «Черная кошка». Это, угу, это был частный ресторан, в котором кушали и офицеры, и бандиты, и там еще кто-то. Ну, у них на лбу не было, конечно, написано, ну, что да, они бандиты, и милиционеры, да, и так далее. И Глеб Жеглов туда заходил иногда. Иногда, да. Да, ну, иногда по делу, по делу, да, когда там, вот, соответственно. То есть, отношения в обществе определяются доминантой. А если доминанта справедливая, социальная, социалистичная, то часть, если она соразмерно встроена в целое, делает свое благостное дело. Да. Ни много, ни мало. Не нарушая системы общественных отношений. И вот государство наше, послесталинское, оно не смогло найти здоровую меру части в целом, то есть меру. Нарушен был базовый принцип нашего жизнебытия – справедливость. Ибо справедливость – это и есть мера. Мера частного в целом, мера, соответственно, человека в обществе и так далее. Мера выделенности части и мера включенности этой части в единую цельную систему. Как в здоровом организме сердце включено все на своем месте. Все на своем месте. Вот здесь надо обратить внимание на то, что в Советском Союзе вот эти сталинские времена уже, поздние сталинские, Сталинские, да, в первую очередь. Сталинские времена, не было такого, что все пытались в частное залезть. Да, были какие-то там, давайте мы захватим, но там были границы конкретные. Вот это наше, в смысле, общее, государственное, ну там какие-то государствообразующие, да, что вот. А это твое, вот, например, там кройка и шитья, пожалуйста, холодильничек можешь выпускать, утюжок можешь выпускать. То есть что, даже если ты утюг не выпустишь, государство не рухнет. Но если, например, крупное предприятие отжать, где там работают там 5-10 тысяч человек, либо еще что-то, то тогда, или оборонку, например, отжать, да, то будут серьезные проблемы. И вот сейчас как раз у нас такая серьезная беда-то и почему существует, что все отдали вот этим самым дельцам, предпринимателям, а государственное стало в лучшем случае как, ну, один из вот этих вот акционеров, там 51 плюс, да, 50 плюс 1, да, там акции у государства, а 49 – это участники. Но вот мы знаем, что частник любой, как говорил товарищ Маркс, любой бизнесмен, предприниматель и тот, который еще там дальше, он же за 300%-то удавится. Он, поэтому любое преступление. Нет такого преступления, на которое бы не пошел, да, капиталист при норме прибыли в 300%. Да, это фраза не Маркса, но он ее разместил на «Капитале» на первом выпуске. Это вот, и потом дальше и цитирует как Маркс. На самом деле это было еще до него известно. Но Рикардо, да. Да, но суть-то в том, что в точку попал. Маму родную продаст, не то что родину. Не в этом дело. И вот, вот беда у нас сейчас в том, что вот это все запущено, и мы это воспринимаем, вот в большом смысле мы, не я, не вы, а мы в большом смысле, как норму. Нам это вложили, что это норма, но как вот про того лося, я все пью-пью, мне все хуже и хуже. И вот теперь вопрос, как нам сделать так, чтобы человек каждый понял, что это самоубийство, Предприниматели поняли, которые пытаются вписаться сюда, втесаться их там налогами, закручивают так, что они потом сейчас, сколько людей на улице оказалось, которые были там 5 лет назад успешные бизнесмены. Да? Вот. И как вот, рассказывать этим вот товарищам, которые сейчас уже как пиявки такие здоровые, причем пиявка это что-то полезное в природе, а это какие-то упыри, на мой взгляд, которые сосут, как будто у них там прямая дырочка, откуда кровь вливается. То есть там проходят, они наслаждаются ощущением сосания, а дальше выливается, то есть никак не напьются. Вот как бы им тоже объяснить, что, ребята, не в том русле движетесь, не туда идете, кровушку не туда надо сосать, а может в обратную сторону что-то делать. Вот я хочу понять, что нам делать сейчас, чтобы это поняли все наши радиослушатели и зрители. Вот смотрите, вы затронули настолько важные вопросы, что их хватит на десятка-два передач, но мы не будем растекаться мыслью по древу. Да? Угу. Может быть, в какой-то другой передаче мы более подробно остановимся на теме собственности. Это угу. крайне важный, очень важный... Краеугольный камень. Краеугольный, да, угу. системы, это отношение собственности. И вы говорите, что нам навязали, а мы вот как бы даже вот восприняли, не восприняли. Человек наш носит зерно справедливости вот тут всегда. Он никогда, наш человек, не согласится с тем, что кто-то владеет братской ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС. Ну, сначала-то, я говорю, восприняли, что это справедливо. Никогда вот этого акции, не ваучеры. Было. Подождите, если даже Буратино враги какие-то повели ложным путем, а его Алексей Толстой провел через 22 карты Таро, да, угу. то это не значит, что он всегда должен там блукать в неизвестных конечно, местах. Конечно. Понимаете, как я говорю, да, заблудили нас. Нас обманули, да. навязали ложную идеологию свободы, ложную идеологию возможностей и забыли сказать главное, что возможность в джунглях возникает только у того, у кого больше клыки, когти и так далее. Александр, а забыли ли? Может быть, специально значит, не смотрите, сказали, чтобы это все было? Разумеется, забыли в кавычках, да, очевидно в кавычках, совершенно. Да. Что произошло в начале 90-х и что происходит сейчас? Ключевые моменты, и, пожалуй, мы их затронем именно сейчас. Мы поставим акцент. Вот смотрите, как поставим акцент верно, расставим акцент. Умение расставлять сильные и слабые доли – это и есть чувство такта, да, вот да, по большому счету. Так вот, в конце 80-х, в начале 90-х годов, вот та маленькая группа лиц по предварительному сговору, которая вела на убой советскую систему, Советский Союз, она людей. Предварительно вырастила себе социальную поддержку в виде теневой экономики. Проблема меньшинства, которое желает управлять целым, в чем? В том, что их мало штук. Их мало по штукам. И им всегда нужны были вот эти надсмотрщики, гауляйтеры, то есть прослойка, которая бы помогала пасти стадо. Пастырей мало, надсмотрщиков некое количество, стадо овец, которые можно резать или стричь, угу. как водится. Как да? у Пушкина. Да. да, как у Пушкина, совершенно верно. Сейчас, при условии того, что наука и умные ученые дали инструментарий вот тем главнюкам, который позволяет им отказаться от услуг прослойки, все начали прозревать. Поясняю. У нас пришли в науку нанотехнологии до уровня ангстрема, у нас пришли суперкомпьютеры, и у нас пришли еще что? Генная инженерия пришла. И вот по совокупности этих трех блоков сумасшедших есть возможность каждого человека сделать служебным людям, зачеркнув в нем полностью человеческое. И натасканным, подобно собаке, на узкую функцию. Ты служебная, ты будешь уток таскать, ты будешь гавкать, ты будешь лежать на диване там, в виде баллонки, к примеру. Да? Все. Так вот сегодня вот этим вот сверхменьшинству глобальщиков перестала нужна быть прослойка гауляйтеров. Уникальный момент для всех народов. Раньше, до буквально конца 20 века, вот эта прослойка гауляйтеров поддерживала систему вот этих главнюков в надежде, что их возьмут туда, ну хотя бы там на правах меньшого брата. Они идиоты не понимают, что в элиту не берут самовыдвиженцев. Дурачков таких не берут. Да. Не нужны. Там все свои. Там все свои, более того, в ту элиту входят только по крови. Угу. По другой крови. Ну, это отдельная тема к разговору. Иная кровь. Эльины такие, другая кровь, иные. А вот этим навязали гауляйтерам, надсмотрщикам промежуточной вот этой вот прослойки иллюзию, что их, наверное, может быть, возьмут туда в элиту. И они гнобили в собственные народы. Теперь главнюкам эта прослойка не нужна. Они на всех надели маски. А уж дети этой прослойки вообще никак не будут отличаться от детей простонародья. И вот это наш спасительный шаг. Почему? Потому что часть этой так называемой элиты, управляторов, узурпаторов, да, начала прозревать. Понимаете, штык подкрался к известной филейной части ближе, чем штаны. И сказала: ой-ой-ой. И всем стало вдруг ясно, что у них судьба будет точно такая же, как у всего остального простонародья, которую они презрительно назвали быдлом. Mm-hmm. Ну и прочими разными словечками, мы не будем их употреблять. Mm-hmm. И вот часть начала прозревать, что теперь они больше не элита, они тоже быдло. Такой же сброд, как все остальные. Как и все остальные. Да. И вот этим главнюкам им уже ни США не нужно, ни Европа не нужна. Они могут свалить в Новую Зеландию или в какое-нибудь куда местечко угодно, и жить там хорошо, изолированно, как главнюки. Угу. А тут смешались кучу коней люди и еще там мигранты, и все вперемешку. Европа уже не нужна. Что делается с Америкой, мы все видим. Не надо быть сильно умным. Достаньте новости и посмотрите, что Америку сливают за ненадобностью жандарма-глобальщиков. Почему? Потому что они имеют вход в каждого подростка насквозь, минуя всех гауляйтеров, минуя все границы, минуя любой протекционизм. Напрямую. Через гаджет они бьют в его сознание точечно. И очень эффективно. Они им управляют как, простите, паяцем. Следовательно, шанс народов сейчас повышается, потому как элита начала понимать, что они никакая не элита, а просто-напросто, которые тут временные, слазь. Кончилось ваше время. Да. Понимаете, в чем дело? Да? И вот это вариант для объединения, консолидации народа. Наша философия – это ни в коем случае не разделяя властвуй и ни в коем случае не противопоставление одной части цельного народа другой. Левые против правых, правые против левых. Со времен французской революции нам навязали эту ложную расчлененку шизообразную. Левые либералы, правые либералы. Как будто их не за той бочки разливают. Я вас умоляю. Ну, понимаете? Да. Получается. Но тем не менее нам пытаются навязать, что это якобы разные какие-то ценностные группировки. Да? Мы же подходим по-другому. Мы говорим, это цельный народ. И элита, а по-русски велита, та, которая велит. Кто такая велит? Та, которая велит, задает модель социальных связей. А, ну хорошо, букву «В» потеряли, осталась элита, бог с ним, да? Элита, эллины, да. Таким образом, цельный вот этот народ – это наша как раз концепция. Единство и взаимность. И вот его структурировать, сделать его монолитным, сильным – не просто наша задача, а это, по сути, то, что грядет в нашей жизни неумолимо, ибо иначе никакого суверенитета быть в принципе не может. Сегодня все согласны, в России, у России нет суверенитета. Вопрос, а в 1945 году был суверенитет? Конечно, был. Наши войска стояли на Эль-Белабе и так далее. И в 1955 был, и в 1965-м. И в 75-м и так далее. Товарищ Киссинджер вид имел придурковатый перед Брежневым. Почему? Потому что Брежнев гений? Ну нет, конечно. Никакой он не гений, но он возглавлял суверенную ядерную державу. Вывод какой? Как только потеряли государство, цельное, единое в 91-м, растаял суверенитет. А может быть, нам поискать суверенитет не там, где светло, а там, где потеряли? Ну да. Там, где цельный, единый народ, структурированный единой идеологии, правильной идеологии. Идеологии бывают разные. Бывает одна правильная, потому что она выражает правильную идею. И бывает множество неправильных вариантов, сколько угодно. Так вот, вернувшись к правильной госидеологии, мы элементарно, с учетом информационных технологий сегодняшних, структурируем народ в единый монолит, а у России нет другой судьбы. Либо быть сильной, либо не быть совсем. Ну да. Как там у Макаревича: лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы, заканчивается тем, и кукол снимут с ниток длинных и посыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках. Уже вот снимают. Вот это как раз сейчас наступает, да. Голова одна полетела, вторая, третья, пачками сюда. Но снимают, может быть, и снимают, вопрос, кого назначают. Вот я к чему все клоню-то. Делать что? Делать как? Не просто понимаю вопрос, кто виноват, отвечаю, а что делать, а делать как? Во-первых, это системно прописано в нашей концепции народного социализма. Mm-hmm. Ключевой момент – это создание народного субъекта. Есть народный субъект, есть народ, есть будущее у России. Задача врагов забугорных, в первую очередь забугорных, потому что корни проблем там лежат, не позволить создать народный субъект. Вот. Это ключ, ключ, стартер, мотор. Ко всей нашей сказке и нашему движению. Так вот, как это сделать? Шаги, прям по плану. Первый шаг, народ, иди сюда. Второй шаг, нет, народ, бери это, делай. Это третий шаг. Это будет третий шаг. Хорошо. Первый шаг – это осознание идеи. Второй, более того, идея есть всегда. Вот идею не надо придумывать, не надо ее изобретать колесо. Она просто есть. Та идея, которая архетипически правильная, единая идея, это божественная идея. У нее источник, природа, вся система. Человека, любви, вот наша, родная, это самая русская идея, она просто есть. Достаточно себя открыть этой идее, вспомнить, и ты будешь вспомнить, возвратиться к себе, к своим истокам, к источнику, и станешь первый идейным правильным. Это первый шаг. Второе – это создание теории. Товарищ Сталин говорит, без теории нам смерть, смерть, смерть. Вот и рухнул Советский Союз, потому что теории социализма, то есть правильной социальной системы не было тогда создано. Проблема Советского Союза была в том, что мы жили до 1953 года и потом по инерции еще какое-то время по правильной русской системе социальности, то есть социализма, а теория была коммунистически-марксистская, придуманная в Европе лондонским немцам или немецким лондонцам. Ну, да. В общем, неважно, в любом случае не русским. Не наш. Я думаю, что биографию товарища Маркса все хорошо знают. То ли тот, то ли этот. Но не то наш. Ли третий, не имеет значения. Да, таким образом, вот эта мертворожденная кабинетная нерусская система была попытка привить ее русскому народу. Как я в шутку написал вот в одной из наших книг, русский народ проглотил марксизм, проживал и сблевнул под ближайший куст сирени. Вот так прям жестко. Прямо так жестко. Именно так жестко, по той простой причине, что это не нашинская модель. Русская модель жизнебытия – это единство и взаимность. А нам навязали модель борьбы, раскурочивания собственных государств силами народа, расчлененного на части – самого же народа в этом государстве проживающего. Против всего плохого за все хорошее. Борьба. Отсюда вывод. Второй элемент, как мы сказали, это создание правильной теории. Сегодня она создана. Есть 15 книжек, вот 15 вот таких книжек замечательных, вот, в которых четко, конкретно изложена теория правильного социума. И, наконец, третий главный элемент, который у вас на кончиках пальцев. Это ретрансляция этой вот идеи, завернутой, выраженной в виде идеологии, на народное сознание. Донесение каждому. На донесение всех и каждому. Роль народного радио заключается как раз в том, чтобы народ, послушав свое народное радио, не чужие голоса, которые поют с чужого голоса, а свое народное радио, стал единым цельным народным субъектом. А тогда сдайся враг, замри и ляг. Все. Русские ведут, да? Наши ведут. Наши ведут. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пришло время каждому из нас осознать, что никто, кроме нас, как это войска, где девайся, никто, кроме нас, это не сделает. Это и верно. Когда мне говорят: Алексей, ты очень такой вот умный, ты очень такой правильный, стань нашим царем. Стань нашим. Я говорю: вы что, сумасшедшие, что ли? Я говорю про народность, а вы говорите: стань царем. Я говорю про то, что вы станете человеками, а вы себя в холопов превращаете. Алексей, позвольте. Истинный монарх есть моноарх, есть народ, суверен. Он есть всегда хозяин. Какой бы то ни было правитель персонифицированный, да, у нас есть определенные к этому в народе предпосылки, он лишь постольку, поскольку он выражает вот эту цельную моноархичность народа-суверена, отец народа, именно не так. Более того. Да. Монархия – это не власть одного, да еще чем-то помазанного, да еще который власть получил по наследству. Монархия – это власть единого народа, цельного. Когда власть и народ едины. Когда народ – это власть, а власть – это народ. Именно так. Поэтому таким людям отвечаю всегда. Если вы ищете просто царя, вы рабы. Верно. Если вы сами с царем в голове, вы народ. И тогда, если да, наступят такие времена, когда мы соберемся и будем избирать, и вы посчитаете, что Алексей, Петр, Александр, там, Марья Ивановна – это достойные из достойных на месте. И потом... Вот, вот Машу Величества не будем привлекать к этому. Хорошо. В общем, вот когда таким вот образом все избирается, как еще говорил, как говорят Иван IV, которого Грозный называли, вы избирайте достойных на местах, давайте. Вот тогда... Тогда достойный и лучший, который державник, который живет этой народностью, который за народ отдаст... Единосущный с народом. Вот тогда, тогда все на месте. Вот если Алексей, на ваш взгляд, тогда в таких условиях достоин будет, а не сам он-то величится, либо Александр или кто-то еще, вот народ и должен избрать такого. А не так, что станьте нашим батюшком, нашим царем, спасите нас. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим сегодняшнюю тему, потому что понятно, что... Хочешь изменить мир, начни с себя. Это верно. Все вот, вот. И, как это говорится, если хочешь понять теорию, ну, начать теорию, сначала, вернее, как практику, да, начать делать, сначала теорию ты изучи. Поэтому всегда говорим в своих семинарах, встречах, сначала цель идеологии, понимание, да, куда, на основе чего. Кому глядешь. Потом мы подтягиваем тех людей, которые ее принимают, воспринимают, это уже специалисты, это кадры, те, которые способны там сделать планы и направить. Потом дальше мы определяем, так, чего, и вот из этого выходит. И в конце, в самом уже, в самом конце, это финансы. А у нас, наоборот, финансы сейчас стоят во главу угла. Поэтому, если у вас не рассчитан план, непонятно, сколько стройматериалов, какая бригада, где это что, сколько вам финансов не дай, или разворуют, либо пропьют, либо потеряют. А вот когда у вас все на месте, вот в этом случае тогда понятно, нам нужен 5 миллионов, 10 миллионов, вот эти люди будут исполнять и так далее. Поэтому сначала цель идеология. Если этого нет, значит нет царя в голове, того самого архитектора, который служит божественному. И надо всегда помнить, объединение народов – это горизонтальный вот народ, да? Но есть еще объединение по вертикали. Это то, откуда мы все пришли, куда мы все уйдем. И поэтому мы всегда говорили так – ты пришел оттуда, тебе туда возвращаться, и ты не возьмешь с собой, кроме своего понимания, опыта, любви, счастья, вот что-то здесь наработал, другого ничего не возьмешь. Поэтому есть такая хорошая карикатура, когда смерть стоит, и мужик такой с чемоданами денег, и говорит, а вот этот мусор вот сюда. Говорит, а что туда не пускают с этим? Нет, нет, туда-то вот как вот, что набрал вот сюда. Так что, друзья, все строится на любви, все строится на божественном, все строится на том, что нам позволяет жить. Вот это надо помнить. А жить мы можем тогда, когда помним, кто мы, откуда и для чего. Вот для чего каждый за что пришел этот мир. Вот когда вы понимаете, тогда мы сможем вот это единение создать. И тогда мы сможем жить по-человечески, как и завещали наши великомудрые предки. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!